Глава 16. Чертов садится за руль. Мне позволяется сесть рядом, а не прятаться на заднем сиденье. Заметно, что он чувствует себя намного увереннее в Москве. Даже закрадывается пафосная мысль, что это его город. У него здесь власть, связи и все необходимые рычаги, хотя кортеж из внедорожников охраны никто не отменял. Я не буду по ним скучать, когда все закончится. Шучу, разглядывая черные машины в зеркале заднего вида. Не будешь. Чертов качает головой. Забудешь, как страшный сон, вот увидишь. Мне нравится, как он ведет машину. Он нарушает скоростной режим, но без фанатизма. Он не гоняет, подрезая поток, а трогает педаль газа там, где появляется простор, и очень уверенно перестраивается. Так уверенно, что меня колет иголками зависть. Я одно время водила, но не перешагнула через ступеньку мандража-новичка. А потом так сложились обстоятельства, что машину пришлось продать. Теперь только страшнее, после перерыва жутко начинать с нуля. И я уже который год откладываю и нахожу сотню причин, почему стоит подождать еще. То парковать негде, то... Ты видела цены на бензин? Мы почти на месте. Бросает Чертов. Он не обманывает. Он плавно направляет автомобиль в правую полосу и вскоре съезжает с главной дороги. Открывается вид на уютную улицу с красивыми двухэтажными домами. Чертов останавливается, но не глушит мотор и не тянется к ручке. Я тоже остаюсь на месте, снова оглядываю улицу и шестым чувством понимаю, что надо смотреть на небольшой итальянский ресторанчик. Тот гармонично смотрится на улице, которая закладывалась еще во времена империи, и тянет к себе магнитом. Там должно быть очень хорошо, чудесная атмосфера и шикарная кухня. «Я начинал здесь», — произносит Чертов. Он наклоняется к лобовому стеклу, опираясь руками на руль, и смотрит на тот самый ресторанчик. «Мой первый большой бизнес». «И правда большой?» Центр совсем недалеко. Он итальянский. И я из-за него получил кличку Капо. Капо? Что это значит? Босс в сицилийской мафии. Чертов усмехается. Никогда не слышала это слово. Я как-то далека от такого. Он коротко смеется. У меня тоже почему-то поднимается настроение. Хотя чувствую, что это ненадолго. Интуиция настойчиво подсказывает, что Чертов не просто так делает паузы. Он хочет рассказать что-то важное, а не похвастаться первым большим делом. «Он до сих пор твой?» — спрашиваю, поворачивая голову к нему. «Нет, я его продал». Чертов откидывается на спинку кресла. «Своему человеку. Но в дела не лезу. Даже не захожу туда. Там есть комната». Он машинально кивает в сторону ресторана, в который я чуть не подох. В тот день я на самом деле потерял много крови. Еле откачали. Я закусываю нижнюю губу и молча жду, пока он договорит. Мы тогда не поделили его с твоим отцом. Он считал, что это его земля, а я очередной наглый выскочка. И он решил забрать ресторан себе, а меня уничтожить. Ужасно. Между нами потом много всего было. Но началось все здесь. Чертов зло усмехается, припоминая что-то еще, а потом еле слышно произносит «Капо». Я протягиваю ладонь и обхватываю его сильные пальцы. Выходит само собой. Мне удается выдернуть его из плохих воспоминаний. Чертов поворачивается ко мне и запускает ладонь выше. Его пальцы ныряют под мой рукав, а потом дальше и дальше по коже. Меня ударяет мысль, что в машине сломалась сплит-система. Мне становится жарко, как знойным летом, особенно когда Чертов протягивает вторую руку. Он обнимает меня за талию и рывком придвигает к себе ближе. «Мне хорошо с тобой». Выдыхает он мне в губы. «Ты мне нравишься, Таня». «Он мне тоже, но я боюсь произнести это вслух». «Ты не используешь меня?» Произношу то, что сидит в сердце. «Я же дочь твоего врага, чертов!» «Саша», — перебивает он, — «хватит с меня чертова!» «Или Капо!» «Хочешь так меня называть?» «Я не знаю». Я отодвигаюсь на пару сантиметров, чтобы вспомнить, как дышать, а заодно трезво мыслить. «Я знаю о тебе только одну вещь наверняка. То, что ты отлично целуешься». Он усмехается и на мгновение прикрывает глаза. «А остальное как в тумане», — добавляю. «Я не понимаю, чему могу доверять, а чему нет». «Тогда не отодвигайся». Он перехватывает мое движение и снова нажимает. «Как ты узнаешь меня, если будешь сторониться?» Его тягучий выдох касается моих губ. Он проводит ладонью по моей щеке и неотрывно смотрит в глаза. «Чертов!» «Саша!» Он надавливает голосом. «Или Капо!» Голос разума подает последний сигнал. Следующая неделя кажется сумасшедшей. Ее вырвали из другой судьбы и попытались подогнать под мои мерки. Мне по-прежнему многое кажется диким и странным, но я постепенно привыкаю. В новом костюме можно дышать, как оказывается. Главное не накручивать себя по каждому пустяку и поменьше смотреть новости. Я остаюсь в Москве с чертовым. В его огромных апартаментах в самом центре, в которых, впрочем, чаще вижу Артема, чем хозяина. Помощник приезжает каждый день как на работу, и каждый раз находятся новые неотложные дела. Те самые письменные показания для следствия, например. Их пишут для меня, но дают ознакомиться. Я не вижу в них ничего криминального и подписываю со спокойной душой. На их страницах много правды. Я бы тоже написала что-то похожее. Там нет прямого указания, что наш брак был фиктивным, и тот факт, что Лавров насильно надел на мой палец обручальное кольцо, умалчивается. Но становится ясно, что мы были почти посторонними людьми. В последнее время так точно. В показаниях черным по белому написано, что мы жили в разных городах, а наша семейная жизнь уже год как существовала только в социальных сетях. Лавров поддерживал имидж примерного семьянина, чтобы хоть как-то исправить свой образ. Поэтому я ничего не знаю о последних событиях в его жизни, ни девушек, с которыми он общался, ни конкурентов, которые могли точить на него зуб. Другими словами, я совершенно бесполезна для следствия. В конце же показаний упоминается Александр Чертов. Я несколько раз перечитываю последний абзац, и мне начинает казаться, что в нем скрыта угроза, как будто я закрываюсь чертовым как щитом и намекаю, что дело придется иметь с ним. И это действует. Больше следствие мной не интересуется. А вскоре приходит официальное заявление. Если коротко, то Лавров был пьян и допустил фатальную ошибку при пилотировании. После этого я перестаю следить за новостями, только иногда слышу отрывки разных программ. Там с угасающим интересом рассуждают о личной жизни Лаврова, ищут других его любовниц и перечисляют людей, пришедших на похороны. Еще упоминают кремацию, которую Лавров выбрал в своем завещании. «Устал?» Я оборачиваюсь на шорох и замечаю чертова. На часах 12 ночи. Мы стали ближе за последнее время, хотя его ранения и бесконечные дела внесли свои коррективы. Я думала, он будет напористее, но за прошедшую неделю я едва видела его. Впрочем, на него было совершено покушение, о чем тут вообще говорить. Ему бы на сон найти время. «Есть немного». Он кивает и пытается изобразить расслабленную улыбку. «Как день?» Артем смилостивился и избавил темп. «Мы сегодня были всего в одном месте, а не в сотне». Я даже не поверила, когда он сказал «на сегодня все». Скандал сходит на нет. Чертов стягивает с плеч темно-синий пиджак. Он бросает его в кресло, но тот скатывается на пол. Скандал. Он прав, еще немного, и все забудется. Меня не нужно будет защищать от прессы. Вот с пулями сложнее. Чертов говорит, что мне нужна защита, что я засветилась в слишком серьезных делах, и кто знает, когда я смогу жить прежней жизнью. Смогу ли? Но охраны меньше не становятся. Я уже согласна с тобой, что не буду скучать по кортежу. Ни капельки. Хочешь другие машины? Можно пригнать не черные, а серебристые. Хоть какое-то разнообразие. Розовые? Слишком приметно. И охрана меня возненавидит за девчачий цвет. А я и так не самый приятный босс. Тебя боятся. Замечаю не впопад, но это действительно так. Я сегодня разговаривала с подругой, на которую оставила свою кондитерскую лавку. Она говорит, дела идут хорошо. Каким-то чудом никто не прознал, что она принадлежит вдове Лаврова. Я испытующе смотрю на Чертова. Пока он стоически молчит, я прохожу к креслу и поднимаю его пиджак, встряхиваю его и кладу на спинку. Я попросил, чтобы не шумели по этому поводу. Наконец признается Чертов. Я улыбаюсь ему и складываю одними губами «спасибо». «Мне важно, чтобы хоть что-то осталось от моей жизни», — добавляю. «Я много сил вложила в лавку, долго мечтала о своем деле. Тебе, наверное, не понять, ты мыслишь миллиардами, а для меня это все равно, что собственный Хилтон». Он усмехается, подходит ближе и кладет горячую ладонь на мое плечо. «Я понимаю». Он звучит уверенно и без капли фальши. Я не так уж оторван от жизни. Он наклоняется и целует меня в губы. Я отвечаю ему, а внутри все замирает от внезапного признания. Я соскучилась по нему и стосковалась так, что меня бьет током от его близости. Да, он иногда приезжал, обнимал меня, прикасался и целовал, но каждый раз чувствовалось, что вот-вот зазвонит телефон или что он вот-вот свалится с ног. «Ты подумала о моих словах?» Он на мгновение прерывается, но продолжает ласкать меня. Вместо его умелых губ приходят крепкие пальцы. Чертов медленно ведет по контуру моих губ, сбивая и мое дыхание. Я пытаюсь понять, о чем он, о каких именно словах. У меня ничего не выходит. Я раздражаюсь и вместо ответа встаю на носочки. Тянусь к нему сама и ярко чувствую, как его срывает. Он рывком обхватывает меня за талию, подсаживает и делает шаг к дивану. Вертикаль стремительно сменяется горизонтом. Он опускает меня на мягкий плед и надвигается, щекоча шею над треснутыми выдохами. Я прикрываю глаза и перестаю сомневаться. Все случится. Нет такой силы, которая удержала бы меня этой ночью. Я хочу его. Он снова ловит мои губы и рвет дыхание в клочья. Это уже не поцелуй, это чистая пытка, которой мне мучительно мало. Я подрагиваю под ним, собирая пальцами плед. Или что это? Его футболка? Я теряюсь и с каждой секундой погружаюсь все глубже в свою жажду. Его кожа бьет током, а его запах распаляет. Да. Остается только он. Комната больше не существует. Предметы со всем остальным миром уходят в туман, в такой густой и плотный, что затапливает все вокруг, и мой рассудок в первую очередь. Я откликаюсь на прикосновение и выгибаюсь, позволяю срывать с себя одежду и тяну его хлопковую футболку наверх. Хочу кожа к коже. Хочу почувствовать его и, наконец, перестать врать себе. Я ведь думала о нем все эти дни. Может, самое время? Он поднимается на локте, а второй ладонью мягко обхватывает мою шею. Назови меня по имени. У тебя какой-то пунктик? Он усмехается и на пару мгновений разрывает зрительный контакт. Чертов проводит щекой по моей щеке, царапая щетиной, а потом спускается ниже и ведет языком по моему пульсу. Грязно, волнующе, на грани шантажа. Я провожу ладонью по его коротким волосам, куда-то рвусь, хотя меньше всего хочу выбраться из его горячих объятий, и произношу «Саша!» на выдохе. «Саша!» — повторяет он, целуя меня в висок. «Да, малышка». Ему не подходит это имя. Оно слишком мягкое, и от него веет спокойствием. Отличное имя для мужа или надежного друга, но не для человека, во взгляде которого крепкий коктейль. 2/3 виски и 1/3 опасности. «Саша!» Шепчу, чтобы выбить из головы ненужные мысли. «Не сейчас. Сейчас мне слишком хорошо». Я вздрагиваю, когда он подтягивает меня и делает первое движение. Я прячу лицо в его шею и через мгновение понимаю, что ему не нужны мои глаза. Он и так прекрасно знает, как нужно. Меня обжигает догадка, что он дьявольски опытен и изучил женское тело так, как его знают только очень плохие парни. Но она потухает в удовольствии. Исчезает все, даже этот густой туман. Остается только жар его кожи и размашистые вспышки его близости. Жестче, быстрее, до испарины, снова и снова. После он откидывается на место рядом и затягивает меня к себе на грудь. Я постепенно прихожу в себя, хотя это сложно. У меня никогда не было вот так. Я знаю, что такое страсть, но бушующее пламя обходило меня стороной. Он в каком-то смысле мой первый. «Что это значит?» Спрашиваю, когда тело вновь слушается меня. Я протягиваю ладонь и веду по его предплечью. Оно оплетено венками, но сейчас меня интересуют татуировки. У чертова на руках больше черной краски, чем телесной. Я разглядываю их, пока он гладит мои волосы и размышляет о чем-то своем. «Ничего». Он вытягивает руку, чтобы мне было удобнее. «Первая появилась, чтобы перекрыть шрам». «Ты стесняешься шрамов?» «Говорят, они украшают мужчин». «Этот достался от девчонки». Он поворачивает руку, подставляя под мой взгляд внутреннюю сторону. Я трогаю его огрубевшую кожу и нахожу шрам, о котором он говорит. «Я начинал с низов. Был вышибалой в одном баре. Там разные компании отдыхали. И мажоры приходили за острыми ощущениями. И совсем отбитая публика попадалась. В тот вечер девчонка перебрала какой-то дряни. Она была худенькой, как спичка. Я не ожидал от нее неприятностей». Он кривится, словно ему до сих пор неловко. «Она застала меня врасплох». «С женщинами всегда надо быть начеку». Он коротко смеется, обнимая меня теснее. «Я вечно об этом забываю». «Не похоже на правду». Я качаю головой. «Ты производишь впечатление матерого волка». «Всего лишь впечатление». «Да?» Я упираюсь в диван, чтобы приподняться и заглянуть в его лицо. «И какой ты на самом деле?» «Я душка». Он не выдерживает первым. Сам же начинает смеяться, пока я из последних сил сохраняю лицо. Я поднимаюсь, оседлав его, и строго смотрю сверху вниз. Мне тоже отчаянно хочется залиться смехом, но вместо этого я ловлю его волевое лицо в ладони. «Душка, значит?» Я киваю, закусывая нижнюю губу. «Зачем тогда милому человеку столько мышц?» «Чтобы защищаться». «Ах!» Я наигранно выдыхаю. «Тебе никто не говорил, что ты выглядишь как человек, который нападает?» «Ты будешь первой». Он смотрит на меня с хитрым прищуром, а его массивные ладони находят мои бедра и начинают тягуче растирать. «А у тебя есть хорошие истории? Без шрамов и кровопотерь?» «Надо вспомнить». Ему сложно сконцентрироваться. Он разглядывает мое тело и бесстыже задерживается на стратегических местах. Это волнует кровь. «Только не говори, что ничего не приходит на ум». Я качаю головой. «Сколько тебе лет?» 37. «И ни одной истории с хорошим концом?» Я как-то ушел от полицейской погони со спущенным колесом. Я стану в голос, хотя вижу по его глазам, что он специально. Издевается. Гад перехватывает меня за талию и бросает обратно на диван. Лучше ты расскажи хорошее. Он пальцами прокладывает жаркую дорожку по моей щеке. Напомни, что оно вообще существует. Я буду отвечать за хорошее в нашей паре? Паре. Срывается с губ. Я проклинаю свой язык, только от этого никакого толка. Слова все равно не вернутся назад. Да. Отвечает Чертов.